«Что? Что случилось еще?» — выглянул из кабины Сабиджан. «Ничего. Глуши моторы», — велел Буранный Едигей. «Разговор есть». «Какой еще разговор? Не задерживай! Накатались досыта!» «Сейчас ты задерживаешь, потому что хоронить будем здесь». «Хватит издеваться!» — вспылил Сабиджан, еще больше раздергивая на шее галстук, свалявшийся в тряпку. «Я сам буду хоронить на разъезде, и никаких разговоров! Хватит!» «Слушай, Сабиджан, отец твой, никто не спорит. Но ведь в мире не ты один, ты послушай все-таки. Что случилось там на посту, ты сам видел, сам слышал. Никто из нас не виноват. Но подумай о другом. Где это видано, чтобы мертвого возвращали с похорон домой? Такого не бывало. Это позор на наши головы. Вовеки такого не бывало». «А мне плевать на все», — возразил Сабиджан. «Это сейчас тебе плевать. Сгоряча чего не скажешь. А завтра будет стыдно. Подумай, позора ничем не смоешь. Вынесенный из дома на погребение не должен возвращаться назад». Тем временем из кабины экскаватора вылез длинный Эдильбай. С тележки спустился зять-алкоголик, экскаваторщик Жумагали тоже подошел узнать, в чем дело. Буранный Едигей верхом на коронаре преграждал им дорогу. «Слушайте, джигиты», — говорил он, — «не идите против человеческого обычая. Не идите против природы. Такого не бывало, чтобы с кладбища покойника возвращали назад. Кого увезли хоронить, тот должен быть похоронен. Другого не дано. Вот обрыв Малакум-де-Чап. Это тоже наша земля саразекская. Здесь, на Малакум-де-Чапе, Найманана великий плач имела. Послушайте меня, старика Едигея. Пусть будет здесь могила Казангапа. И моя могила тоже пусть будет здесь». «Бог даст, сами похороните. Об этом буду молить вас. А сейчас еще не поздно. Еще есть время. Вон там, на самом обрыве, придадим покойника земле». Длинный Эдильбай глянул на указанное Едигеем место. «Как же, Жумагали, проедет твой экскаватор?» — спросил он у того. «Да проедет, почему же нет? Вон тем краем». «Ты постой, тем краем. Ты вперед у меня спроси», — вмешался Сабиджан. «А вот мы и спрашиваем», — ответил Жумагали. «Слышал, что человек сказал? Что тебе еще надо?» «А я говорю, хватит издеваться. Это надругательство. Поехали на разъезд». «Ну, если ты думаешь об этом, то надругательство как раз и будет, когда покойника с кладбища домой приволокешь», — сказал ему Жумагали. «Так что ты крепко подумай». Все примолкли. «Вот что, вы как хотите», — бросил Жумагали, — «а я поеду могилу рыть. Мой долг — вырыть яму, да поглубже, пока еще время терпит. В темноте никто этим заниматься не будет, а вы тут как хотите». И Жумагали направился к своему экскаватору «Беларусь». Не мешкая, завел его, вырулил на обочину и поехал мимо на пригорок и с него наверх обрыва Малакум-де-Чап. За ним зашагал длинный Эдильбай, за ним тронул своего коронара Буранный Едигей. Зять-алкоголик сказал трактористу Калибеку: «Если не поедешь туда, — указал он на обрыв, — то я лягу под трактор. Мне это ничего не стоит». С этими словами он встал перед трактористом. «Ну чего, куда ехать?» — спросил Калибек у Сабиджана. «Кругом сволочи, кругом собаки!» — выругался вслух Сабиджан. «Ну чего сидишь? Заводи давай, трогай за ними!» Коршун в небе теперь следил за тем, как люди завозились на обрыве. Одна из машин стала судорожно дергаться, выгребая землю и откладывая ее в кучу возле себя, как суслик возле норы. Тем временем сзади подползал трактор с прицепом. В нем все так же сидел одинокий человек перед странным неподвижным предметом, завернутым в белое и положенным посередине тележки. Рыжая лохматая собака слонялась возле людей, но больше держалась верблюда, лежала у его ног. Коршун понял, что эти пришельцы долго останутся на обрыве, копаясь в земле. Он плавно отвалил в сторону и, наметывая широкие круги над степью, полетел в сторону закрытой зоны, собираясь поохотиться по пути и глянуть заодно, что происходило там, на космодроме. Вот уже вторые сутки на площадках космодрома царило напряжение. Работа шла беспрерывно днем и ночью. Весь космодром со всеми прилегающими спецслужбами и зонами ночью был ярко освещен сотнями мощных прожекторов. На Земле было светлее, чем днем. Десятки тяжелых, легких и специальных машин, много ученых и инженеров были заняты подготовкой к осуществлению операции «Обруч». Антиспутники, изготовленные для уничтожения летательных аппаратов в космосе, давно уже стояли нацеленные к подъему на особой площадке космодрома. Но по соглашению ОСВ-7 они были заморожены в использовании до особой договоренности, так же, как подобные средства американской стороны. Теперь они находили свое новое применение в связи с экстренной программой по осуществлению транскосмической операции «Обруч».